Глава 13. Дракон рождается в воздухе. Солнце тихо спускалось к горизонту, расчерчивая лабораторию Фьяммы золотыми полосками света и фиолетовыми тенями. С улицы доносились звонкие голоса детей, обрывки песен, собачий лай. Теплый, солнечный вечер, один из последних в году. Скоро задуют холодные ветры с запада, и придет осень. Фьямма, стоя на табуретке перед шкафом, наводила порядок на полках. Аличи было доверено мыть пробирки. Обе они были в передниках, с убранными волосами и закатанными рукавами. На Аличи красовалось одно из самых простых платьев Фьяммы из прохладного белого льна, которое девушка все равно втайне находила не вполне приличным. Манера тетки одеваться восхищала и ужасала ее одновременно. «Но я уже привыкаю», — подумала она. «Очень быстро привыкаешь к тому, что нравится». «Тетя, ну почему ты не хочешь, чтобы я стала алхимиком?» — спросила она в сотый раз, оттирая фарфоровую миску с зелеными разводами. «Как ты, как папа? Это же так увлекательно! Знаешь, чем дольше я здесь живу, тем меньше мне хочется от тебя уезжать. Почему бы мне не стать твоей помощницей?» «У меня есть помощник», — рассеянно ответила Фьямма, сортируя баночки с реактивами. «А, этот Гвидо», — с неудовольствием произнесла Алича. Чернявый красавчик с неприятным взглядом, напоминавший ей Нагеля своей самовлюбленностью. Он не нравился Аличе. И как Гвидо на нее глядел. И то, что повсюду совал свой нос. Сразу было ясно, скользкий тип. «Так он же болеет». «Ну да», — протянула Фьямма. «Но он еще может поправиться». С Гвидо в самом деле творилось что-то нехорошее. Пожалуй, это можно было назвать болезнью. Хотелось бы, чтобы не заразной, потому что Фьямма до сих пор не была уверена, видела она черный змеиный язык у него во рту, или все-таки ей причудилось? Гвидо утверждал, что она бредит, и никакого змеиного языка не было. Но факт есть факт. Вскоре после этой выходки он заболел, причем непонятно чем. Казалось, парень просто угасает день ото дня. Фьямма хотела было рассказать про него Вальтеру, но передумала. Во-первых, она все еще была обижена на неуловимого любовника. А во-вторых, у нее имелась еще одна версия, что Гвидо, который вечно везде лез, тайком выпил какой-то из ее экспериментальных декоктов. И теперь в нем идет некий странный процесс, за которым неплохо бы понаблюдать. Уж не запустился ли, наконец, тот внутренний Атонор, теорию которого она разрабатывала? Фьямма спрыгнула с табуретки, присела на край стола и проникновенно промолвила. «Слушай, детка, я бы рада взять тебя в помощницы, однако есть два «но». Твой отец, который всегда был категорически против. Я его уговорю», — самоуверенно заявила Алича. «Когда он вернется?» Она уже знала, что отец работает в Малино и была за него спокойна. Малино по нынешним временам являлся самым безопасным местом в 5 герцогствах. «А вторая, более серьезная причина — это Вальтер», — продолжала Фьямма. «Он недвусмысленно заявил мне, что ты его помощница». «Все не так», — с жаром воскликнула Алича и замолчала. Когда они покидали Черный Верх, Вальтер приказал ей помалкивать. Ему даже не понадобилось говорить: «Молчи, а то». Алича сама знала, что с ней будет, если она сболтнет лишнего. Даже если ее слова сочтут нелепыми выдумками. Так что, когда только речь заходила о путешествии в Винделику и обо всем, что касалось братьев-драконов, Алича на всякий случай молчала, как рыба. Фьямма недобро взглянула на нее. «Зачем же он это сказал?» «Чтобы подразнить тебя. Неужели непонятно?» Сердито парировала девушка. «Тетка, такая опытная и ученая, иногда ведет себя как девчонка». Фьяма покачала головой. «Так, да не так. Там еще было слово «моя». То, что Вальтер объявляет своим, он и считает своей собственностью». Сама она грустно подумала, что ее Вальтер никогда не называл своей. Впрочем, она бы ему и не позволила. Аличе стало жарко в косынке, и она рывком стянула ее с головы. Русые волосы рассыпались по плечам. Девушка и не заметила, как сильно они отросли. «Ерунда», — гордо заявила она. «Я не собственность Вальтера. Я вообще ничья собственность. Я буду делать, что хочу. Захочу, пойду учиться в колледжиату, как ты». Фьямма засмеялась и разлохматила ей волосы. «Дразнишь меня или всерьез? Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, всерьез. Из тебя, пожалуй, вышел бы алхимик. Жаль, что столько лет было потрачено впустую. Ну ладно, сегодня я разрешаю тебе быть моим помощником». «Ура!» — Аличи захлопала в ладоши. «Что мне делать?» «Ну, для начала высунуть язык». «Как?» «Подальше». Аличи хмыкнула и выполнила требуемое. «Убирай», — разрешила Фьямма. «Нераздвоенный», — подумала она. «Что я ожидала? Теперь проведем еще один эксперимент». Фьямма подошла к полке и достала прозрачную пробирку, на треть заполненную кровью. «Что ты видишь?» — спросила она. «Это моя кровь», — удивленно ответила Аличи. «После той ночи ты несколько раз брала ее на анализ, но так и не сказала, что выяснила. Почему ты думаешь, что это именно твоя кровь? Ну а как же? Она ведь черная. Черная, вязкая, горючая». «Да-да». Фьямма загадочно посмотрела на племянницу. «Ничего подобного. У тебя самая обычная кровь. Она ничем не отличается от крови прочих людей. Я проверяла». «Но...» «Кроме одного, ты видишь ее черной, а другие нет». Аличи вытаращила глаза. «Мне что, мерещится? Но Вальтер и Грег, и Ульрих, они все ее видели». Она запнулась, чтобы не выболтать лишнего. «Факт есть факт. Кровь у тебя с виду обычная», — продолжала Фьямма. «Но ничего нельзя утверждать наверняка там, где замешана магия. Что тебе говорил про черную кровь Вальтер?» «Ну, что он уже встречал людей с такой кровью. И некоторые были чародеями, а другие обладали странными свойствами, как я». Глаза Фьяммы сверкнули. «Это подтверждает мою теорию внутреннего Атонора». «Теорию чего?» «Неживое не может породить живое. Превращение идет внутри человека». «То есть я превращаюсь?» Фьямма расхохоталась. «Не бойся перемен, Аличи. Относись к ним как настоящий ученый. Исследуй. Ты не поверишь, я бы хотела быть на твоем месте. На самом деле, я тебе безумно завидую. В твоем теле и сознании происходят удивительные изменения. Ты ведь не была рождена неопалимой. Ты не была рождена и с черной кровью, а я верю, что для тебя она в самом деле черная. То есть нечто запустило изменения. Я уверена, это было драконье пламя. В ту ночь, когда сгорела вишневая Лоретта, обычная девушка Аличи стала куколкой другого, высшего существа». Аличи задумалась. «Что ж, меня надо опять бросить в огонь?» — недоверчиво спросила она. «Но на меня уже?» Она вспомнила, как ее пытался поджарить Ангмегерон. «Я уже попадала в огонь после вишневой Лоретты. Дважды. И больше ничего не изменилось. Значит, надо искать другой катализатор». «Чего?» «Вещество, которое поможет тебе измениться еще раз, дитя мое. Превратит тебя из куколки в прекрасную бабочку. Любой алхимик знает, в Opus Magnum есть такие ступени, когда изменения могут быть инспирированы только извне. Процесс останавливается и ждет толчка в нужном направлении». В каком? В кого я превращаюсь? Думаешь, в дракона? Я в этом почти не сомневаюсь, сказала Фьямма. Ах, только бы все это не оказалось моими мечтами. Хоть бы превращение свершилось у меня на глазах, а не через 100 лет, ведь для стихийных существ время не имеет значения. Превратиться в дракона? Повторила Алича, содрогаясь. Один знакомый человек рассказал мне, что золотые и серебряные драконы могут прикидываться людьми. Но это не истинное превращение, это просто морок. А наоборот никогда не бывает. Почему ты так уверена? Улыбнулась Фьямма. О таких превращениях сказок не рассказывают. Все когда-то случается впервые. Превратиться в дракона? По спине у Аличи побежали мурашки. Ей стало жутко, и в то же время дух захватило от непонятного восторга. Словно она опять стоит на вершине черного верха и смотрит на острые скалы далеко внизу. Раскинуть бы крылья и кинуться туда, а потом вверх, выше облаков, к самому небу. Но вдруг тетка ошибается. Что, если все это только ее теории? Или мечты? Фьямма бросила взгляд в окно, за которым пролетела стайка голубей. Если бы узнать, как рождаются драконы в природе, пробормотала она. Я уверена, отгадка нашлась бы сразу же. Дракон рождается в воздухе, неожиданно произнесла Алича. Фьямма подалась ей навстречу. Что ты сказала? Откуда это? Есть такая пословица в Винделике. Смутилась девушка. Я ее от Грега услышала. Он рассказывал про Амеллу, почему ее там называют драконьим деревцем. Потому что Амелла так же, как дракон, рождается в воздухе, там живет и умирает, никогда не касаясь земли. Амелла? Задумчиво повторила Фьямма. Значит, дракон рождается в небе? На щеках у нее вспыхнул румянец. Я уже который месяц бьюсь над возгонкой, стараясь извлечь летучие элементы из различных растений, и совсем забыла о драконьем деревце, живущем между небом и землей. А что происходит с легкими элементами от нагревания? Не знаю, с недоумением ответила Алича. Они взлетают, маленькая невежда. Я буду варить декокт из Амеллы. Де что? Отвар. Отвар Амеллы — это сущность растения, трансформированная через огонь. Ну-ка, кыш отсюда. Почему? — обиделась Алича. Ты же взяла меня в помощницы. Мойщица пробирок мне сейчас не нужна. С отсутствующим видом ответила Фьямма, окидывая взглядом ряды банок в поисках экстракта Амеллы. Я тебя позову сразу, как только он будет готов. И если будешь хорошей девочкой, дам тебе его попробовать. Всю жизнь мечтала. Буркнула Алича, вышла из лаборатории и пошла вниз, представляя себя драконом и все сильнее желая этого. Время в мечтах летело незаметно. Алича долго сидела у окна, невидящим взором глядя на башни алхимиков и чему-то улыбаясь. Потом, словно проснувшись, встала, проверила, не освободилась ли тетка, и решила спуститься в садик, подождать там. К ее досаде на каменной скамье в тени пинии уже кто-то расположился. Подойдя поближе, она узнала Гвидо, сгорбленного, нечесанного, закутанного в подбитый мехом плащ. «А, это ты? Привет!» — сказала она ему дружелюбно. «Ну как, поправляешься?» «Как тут поправишься?» — жалобно-сварливым тоном произнес Гвидо, когда по вечерам в Карене такой холод. Алича взглянула на него с недоумением. «Мне так зябко!» — продолжал ныть Гвидо, дрожа в своем плаще. «А Фьямма меня совсем не лечит, и сил больше нет, будто выжгли изнутри. Словно я пустой, словно колода, внутри одна зола». Утром посмотрел в зеркало, на лбу морщинка. «Хоть вешайся!» Девушке стало и смешно, и жалко его. Бедный красавчик Сам едва живой, а переживает из-за морщины. В самом деле не умер бы. «Ты отлично выглядишь», — сказала она, осторожно взяв его за руку. «И непременно поправишься». Гвидо посмотрел на нее несчастным взглядом и вдруг резко ухватил ее за руку сам. «Эй, пусти!» Аличи попыталась выдернуть руку, но Гвидо держал крепко. Внешность его преображалась на глазах, спина выпрямилась, плечи развернулись, бледные щеки вспыхнули багровым румянцем, а взгляд становился страшнее с каждым мгновением. «А вот и она!» — произнес он более шепеляво, чем обычно. «Та, что не горит!» «Что?» — Гвидо властно притянул ее к себе. «Посмотри на меня, смертная!» Их взгляды встретились, и Аличи парализовала ужасом. Глаза Гвидо в густой тени озарились белым огнем. В следующий миг ее захлестнула паника. Словно ничего не было, ни бегства через Винделику, ни замка Черный Верх, а она снова в вишневой Лоретте, не в силах отвести взгляда от дракона, который увидел ее и поймал. Узкие губы Гвидо раздвинулись в адской ухмылке. Зачарованная Аличи почти ожидала увидеть пламя, но изо рта выскользнул тонкий, черный раздвоенный язык. Отвращение пробудило девушку от паралича. Завизжав, она уперлась руками в грудь Гвидо и оттолкнула его, как ядовитого гада. В ее ладонях полыхнул жар, запахло горелым. Гвидо взвыл от боли. Аличи обнаружила, что ее не держат, и, не помня себя, кинулась обратно в башню. Один этаж, другой. Гневный крик одержимого позади, топот, он гнался за ней, быстро догоняя. Гвидион давно пользовался телом этого солдатика, считал его самым полезным из своих шпионов в Карне и старался продержать живым подольше. Но теперь дракон решил, что необходимости беречь смертного больше нет. И Гвидо несся вверх по винтовой лестнице со скоростью, которая надорвала бы сердце и здоровому человеку. В лабораторию они ворвались почти одновременно. В нос девушки ударил густой травяной запах. Стеклянные сосуды запотели от горячего пара. Окно было распахнуто настежь. Фьямма, как раз снявшая с горелки пробирку с декоктом, удивленно обернулась. «В чем дело?» Аличи рванулась, вывернувшись из рук Гвидо, выхватила пробирку из рук Фьяммы, залпом выпила еще булькающее зеленое варево, вскочила на подоконник и выпрыгнула в окно. Она почти не понимала, что делает, а впрочем, если бы у нее было время подумать, поступила бы так же. Лучше разбиться об булыжники, чем достаться мандрагону. Фьямма застыла с открытым ртом, потом вскрикнула, кинулась к окну и высунулась, рискуя выпасть наружу. «Аличи!» Ее отпихнул подоспевший Гвидо. «Проклятие!» прорычал он. «На что она мне дохлая?» Он высунулся в окно еще дальше и вдруг отпрянул. «Ее там нет!» «Как нет?» Через миг они вцепились друг в друга. «Что ты с ней сделал, Гвидо? Почему она убегала? Что она выпила?» Фьямма встретила горящий взгляд одержимого и испуганно вскрикнула, но он продолжал трясти ее, словно куклу. Лаборатория вдруг погрузилась в тень, за окном что-то промелькнуло. «Там дракон!» — завопила Фьямма. Оба, толкаясь, опять кинулись к окну. Небольшой белый дракон, отсвечивая золотом в лучах заката, снова пролетел мимо них. Описал круг над крышами, повернул к северу и быстро скрылся из виду. «Она улетает!» — орал Гвидо. «Что ты ей дала? Что она выпила?» Фьямма не сопротивлялась, будто ее саму опоили. «Аличи!» — повторяла она тупо. «Дракон!» Ей казалось, что она на грани безумия. Руки Гвидо жгли ее через рубашку. Ассистент свирепо встряхнул ее еще раз, и тут кровь отхлынула от его лица, захват ослабел. Человеческая оболочка не выдержала. Глаза Гвидо закатились, и он рухнул на пол. Фьямма с ужасом смотрела, как с каждым мгновением стареет его лицо. Около полуночи в лабораторию Фьяммы, которая пыталась заниматься уборкой всего, что успел сломать и рассыпать Гвидо, ворвался Грег. После приключившегося Фьямма не удивилась ни появлению брата Вальтера, ни первому же вопросу. «Где Аличе?» Женщина развела руками. «Улетела». «Давно?» «Еще до заката». Грег схватился за голову. «Опоздал. Они уже на полпути к Мандрагоне. Не догнать». «Почему они?» Вяло удивилась Фьямма. «Она была одна и полетела куда-то на север». «Аличе полетела?» «Ну да». «А, забыла сказать. Она превратилась в дракона». Грег несколько мгновений смотрел ей в глаза, словно пытаясь прочитать ее мысли. «Ты бредишь», — проронил он наконец. «Извини, я сяду», — вздохнула Фьямма, откладывая метлу. «Ноги не держат, да еще разбирать этот хаос. У Гвида случился припадок, и он тут все переломал, пока не вырубился». «Рассказывай», — потребовал Грег. Фьямма пожала плечами и рассказала все, как было. «И теперь Гвида лежит в моей спальне, в горячке, и что с ним делать, непонятно. Трогать его боюсь, еще умрет». «Чем быстрее он умрет, тем лучше», — бросил Грег. «И ему, и тебе». Он подошел к окну и прищурился, вглядываясь в небо. Фьямма горько усмехнулась, глядя на него. «Думаешь, где ее искать? А что мы знаем о драконах? Где они живут? Что у них на уме? Куда она понеслась, как подстреленная?» Фьямма истерически расхохоталась. «Поздравь меня, Грег. Я вывела дракона, который сразу улетел непонятно куда. И теперь никто мне не поверит». «Поверят», — успокоил ее Грег. «В Карене паника. По всему городу огни, на улицах люди, повсюду стража. Видно, Аличе покружила над городом, прежде чем улететь». Фьямма вдруг охнула. «Вальтер убьет меня, когда он узнает, что его подопечная исчезла». Грег провел рукой по лбу. «Если Вальтер тут появится, передай ему, что я отправляюсь по ее следу». «Какой может быть след? Она же улете...» Фьямма осеклась, глядя, как на лбу Грега тонкими светящимися линиями проступает золотая звезда. Интерлюдия. Белая драккина. Мир изменился. Кто я? Где я? Все вокруг кружится, то приближаясь, то удаляясь. Земля и небо меняются местами. Облака под ногами, острые крыши надвигаются, угрожая шпилями, словно копьями. Я падаю, я сейчас разобьюсь. За что держаться там, где нет опоры? Но желание жить сильнее, и новое тело рвется прочь от копий, вверх. И еще выше. Какая сила несет ее в небо? Откуда она взялась? Сила ветра, сила эликсиров Яммы, ее собственная сила. Неуправляемая, незнакомая, чужая. Что с ней делать? Руки раскинуты, ветер бьет в лицо. По золотым полям далеко внизу бежит крылатая тень. Тень дракона. Где дракон? Она бросается в сторону, и тень за ней. Она мечется в небе, и тень мечется по земле. Дракон преследует ее. Но сколько бы она ни оглядывалась, она видит только пустое небо. Где дракон? На нее волной обрушивается головокружительный ужас. Это моя тень. Я — дракон. Она взмахивает руками, нет, крыльями, и устремляется еще выше, словно пытаясь догнать уходящий за горизонт край солнца. Багровая драккина в багровом небе. Солнце опускается в море. На мир падает тьма. Теперь она невидимка летит среди звезд. Где я? Она потерялась в небе. Над ней мириады огней, под ней в разрывах туч незнакомые горы. Издалека, навстречу, словно остров среди облачного моря, медленно вырастает белоснежный пик. Внезапно она узнает его. Это же Триглав. Радостно ударив крыльями, устремляется к нему, все быстрее и быстрее. Пик приближается стремительно. Удар, взрыв ледяного крошева, дракина, пропахав с собой заснеженный склон, скользит и резко останавливается, зарывшись в сугроб. Да так и остается лежать, белая дракина на белой горе. Ни боли, ни холода, ничего она не чувствует. Кажется, все это происходит не с ней. Все чувства замерзли. Кажется, когда-то Лигея собиралась создать тут гнездо. Но ничего не видать. Триглав такой же мертвый, неприступный и чуждый всему живому, каким был от сотворения мира. Может, это и есть смерть? Прошлое перестает иметь значение. Картины мелькают в памяти и тут же исчезают. Так стирают буквы с пергамента, чтобы писать другой текст заново. Дракина равнодушно отпускает исчезающие воспоминания детства какой-то девочки из Лоретты. Какое отношение эта девочка имеет к ней? Она только что знала, но уже забыла. Наверное, это совсем не важно. Как ее звали? На миг дракина пугается, но почти сразу ей становится легко. Какая разница, как звали ту, другую? Ее жизнь кончилась? Нет, нет, твердит что-то в глубине ее сознания. Нельзя так, ведь было что-то важное, что нельзя выкинуть. Но что? Лоретта, отец, все не то, это из другой жизни. В памяти вспыхивает пламя вишневой Лоретты. Снова не то. Огонь не умирает, огонь не имеет имени. Осталось что-то важное, бормочет внутренний голос. Важное и незаконченное. Она мучительно пытается вспомнить. Прошлое не отпускает. Должно быть, именно так мертвые становятся призраками. Грег. Дракина распахивает черные глаза и поднимает голову. Она лежит на заснеженном склоне у самого края пропасти. Облака расходятся так же, как туман забвения, в который погружались ее воспоминания. Они всегда уходят после превращения. Сразу, если дракону нечего помнить в своей прошлой жизни, жизни куколки. Постепенно, если в ней осталось нечто дорогое, но неизбежно. Однако Грега она не забыла и уже не забудет. Он ведь не из прошлой жизни, а из новой. Небо очистилось. Дракина видит, как вдалеке мигает золотая звезда. Она становится ярче. Она приближается. Черный дракон опустился в снег рядом с ней, и дракина кинулась к нему навстречу. Все обиды забыты, все, что было между ними в прошлом. Только этот миг встречи имел значение. Он обнимает ее, укрывает крыльями, словно плащом. Их шеи сплетаются, головы прижимаются, щека к щеке. Я больше не оставлю тебя, клянусь. Она улыбается блаженной улыбкой, твердо веря, так и будет. Полетели со мной, Аличе. Куда? Грег хотел сказать к Вальтеру, но язык у него не повернулся. Домой, ответил он, на черный верх.